Путешествие – это своего рода искусство, и оно доступно далеко не каждому. Для этого желательно быть практичным и экономным. Андерсон отличался и тем, и другим, и нужно обладать любознательностью и пытливым взглядом. Плохой путешественник быстро устает и начинает читать газеты. Настоящий путник вытягивает шею, чтобы ничего не пропустить, и всегда все замечает. Андерсон никогда не уставал смотреть, и его взгляд никогда не притуплялся. Но он был, конечно, не просто турист. Он был поэт и писатель. Быть поэтом значит видеть все гораздо отчетливее, чем другие. Он схватывал трогательные комические случайные ситуации, необычные в пейзаже или интересные в людях, которые мелькали перед ним в пути. Мы, обыкновенные путешественники, видим человека на вокзале или на улице. Какое смешное лицо, говорим мы себе. Проходим мимо и начинаем думать о другом. Но у Андерсона впечатление оставалось. Продолжало существовать его воображение, а потом притворялось в шедевры, которым присущи и комизм, и красота, и глубина. Он все время что-то переживал. У него словно был особый дар, которым обладают немногие. Попадать в любое место именно в ту минуту, когда там происходит что-то интересное. Или, может быть, секрет заключался в том, что он обращал внимание на мелочи, мимо которых остальные просто проходили. Когда однажды он рассказывал о своих приключениях адмиралу Вульфу, этот суровый старый вояка в притворном отчаянии схватил себя за волосы и воскликнул: «Это выдумка, черт меня подери, сплошная выдумка! С нами никогда ничего подобного не случается!» А кроме того, как уже сказано, Андерсон был писателем. Это значит, что он все время был настороже, искал материал для своего творчества. Поэтому он неустанно, просто педантично вел дневник своих впечатлений и записывал все, что ему рассказывали другие. Поэта Хольца, его спутника в поездке по Италии зимой 1841 года, очень раздражала манера Андерсона проводить время. В письме «Домой из Неаполя» Хольц писал ему: «Он ничего не видит, ничем не наслаждается, ничему не радуется. Он только пишет. Когда я вижу, как он в музеях непрерывно водит карандашом, записывая все, что хранитель рассказывает о статуях и картинах, вместо того, чтобы смотреть на них и радоваться их красоте, он напоминает мне писаря, который составляет опись имущества покойника и с мучительным усердием в поте лица перечисляет каждый обломок разарок, живя в постоянном страхе, как бы не забыть его занести в каталог, то есть в роман». Хольц был несправедлив к нему. Андерсон видел все гораздо лучше других, но сейчас же принимал меры, чтобы память не обманула его, когда он будет придавать наблюдениям или объяснениям литературную форму.